Глава 35. Я уже почти решил рассказать все маме. Мне нужно было излить душу, даже если бы это напугало ее и сделало несчастной. Как вдруг судьба, как говорится, взяла меня за руку. Это было в июле 2013-го, примерно через 3 недели после нашей поездки к дяде Гарри. Однажды рано утром, когда мама собиралась идти в офис, ей позвонили. Я сидел за кухонным столом, жадно поглощая хлопья Cheerios, и наблюдал за ней в полглаза. Она вышла из спальни, застегивая молнию на юбке. «Вчера вечером с Марти Беркетом произошел небольшой несчастный случай. Споткнулся обо что-то, наверное, когда шел в туалет, и повредил бедро. Он говорит, что все в порядке, и, может быть, так оно и есть, но, как мне кажется, он просто пытается играть в мачо». «Да», — сказал я, в основном потому, что всегда безопаснее соглашаться с мамой, когда она суетится и пытается сделать 3 разных дела одновременно. Про себя я подумал, что мистер Беркет слишком стар, чтобы быть мачо, хотя было забавно думать, как он играет главную роль в фильме типа «Терминатор. Выход на пенсию», размахивая тростью и провозглашая «I'll be back». Я взял в руки свою миску и начал прихлебывать молоко. «Джейми, сколько раз я говорила тебе этого не делать!» Я не мог вспомнить, было ли это когда-нибудь вообще, потому что довольно много родительских указаний, особенно касающихся манер поведения за столом, имели тенденцию пролетать мимо моих ушей. «А как еще я могу съесть все это?» Она вздохнула. «Забей. Я приготовила на ужин запеканку, но мы можем съесть гамбургеры, если, конечно, ты не против прервать свой напряженный график просмотра телевизора и игр на телефоне и передать запеканку Марте. Я не могу, график встреч слишком напряженный. Не думаю, что ты захочешь сделать это, а потом позвонить и рассказать, как у него дела». Сначала я не ответил. У меня было такое чувство, будто меня ударили молотком по голове. Некоторые идеи всегда таковы. Кроме того, я чувствовал себя полным идиотом. Почему я раньше не подумал о мистере Беркете? «Джейми! Земля вызывает Джейми!» «Конечно», — сказал я, — «с большим удовольствием это сделаю». «На самом деле?» «Ну да». «Ты заболел? У тебя температура?» «Ха-ха», — сказал я, — «смешно, как резиновый костыль». Она схватила сумочку. «Я дам тебе денег на такси». «Не надо, просто положи запеканку в сумку. Я пройдусь пешком». «На самом деле?» — удивленно повторила она. «Прямо до парковой?» «Конечно, в качестве тренировки». «Не совсем правда. Мне нужно было время, чтобы убедиться, что моя идея хороша, и если это так, составить план, как выложить ему свою историю».